одного Атли существует два слова для обозначения умалишенного. Первым называют опасного сумасшедшего, а вторым безобидного дурачка. Мое заявление повергло трусливого кролика в дрожь. «Потише, мой господин!» Взмолился он и почти шепотом пробормотал. «Тем, что ты видел, его странности не исчерпываются. Чтимый глашатый, например, ест лишь единожды в сутки, по вечерам, но приказывает всякий раз готовить десятки, если не сотни блюд, из которых за трапезой съедает только одно, да еще пробует от силы 2-3. А остальное все он что, выбрасывает?» — спросил я. «Нет, что ты! На каждую трапезу он приглашает всех своих приближенных и знатных особ, находящихся в пределах досягаемости его гонцов, и они являются десятками, если не сотнями, оставляя собственные семьи, чтобы только вкусить здесь блюда, отвергнутые Юй-Тлатуани». «Просто удивительно!» — пробормотал я. «А мне показалось, что Монтекусома не из тех, кому нравится большая компания, пусть даже за обедом. Да, так оно и есть, господин. Да, знатные гости вкушают трапезу в большом пиршественном зале, но все разговоры при этом запрещены, и они даже мельком не видят чтимого глашатая. Угол зала отгораживается высокой ширмой, так что никто не знает, действительно ли владыка присутствует в помещении. Узнают об этом лишь, когда он посылает особо понравившееся ему блюдо в зал, чтобы все по кругу его отведали. Похоже, не такой уж он безумец, заметил я. Помнишь, ходили слухи, что Юй-Тлатуани Тисок умер от яда? То, что ты только что описал, выглядит, что и говорить, необычно. Возможно, таким странным способом Монтекусома старается избежать повторения участи своего дяди Тисока. Антипатия по отношению к Монтекусоме зародилась у меня еще задолго до личной встречи с ним. А если после посещения дворца к этому добавилось какое-либо еще новое чувство, то разве что оттенок жалости. Да, жалости. Мне всегда казалось, что правитель должен вызывать у подданных желание восславить его своими деяниями, а вовсе не заниматься самовосхвалением. На мой взгляд, все эти сложные ритуалы и показное великолепие производили впечатление не подлинного величия, но едва ли не жалкой претенциозности, все равно что плохо сшитый наряд из дешевенькой ткани увешает для блеска всевозможной мишурой. Кроме того, все это свидетельствовало об отсутствии учтимого глашатая уверенности в себе. Монтекусома, похоже, и сам сомневался, что как личность соответствует своему титулу и высокому положению. Вернувшись домой, я узнал, что Коцатль ждет меня, чтобы поделиться последними новостями о своей школе. Пока я стягивал себе наряд орла и переодевался в более удобное платье, он в возбуждении, потирая руки, объявил: «Чтимый глашатый Монтекусома поручил мне заняться обучением всех его дворцовых слуг и рабов от высших управителей и до кухонной прислуги». Новость и вправду была важная, так что я, кликнув в бирюзу, велел ей подать кувшин Окли, чтобы это отметить. Звездный певец принес и разжег для каждого из нас покуитель. «Знаешь, — сказал Экоцаплю, — я сам только что вернулся из дворца, и у меня создалось впечатление, что слуги Монтекусом уже обучены, по крайней мере, присмыкаться, как, впрочем, и старейшины изрекающего совета, да все, кто имеет хоть какое-то отношение к его двору». «Это ты верно подметил», — сказал Коцатль, затянувшись и выдув колечко дыма. «Но Монтекусома хочет, чтобы они приобрели лоск и изысканные манеры, как те, кто обслуживает дворец Несаульпилли в Тескоко». «Похоже, — заметил я, — наш чтимый глашатый настолько завидует владельцу великолепного дворца и вышколенных слуг, что зависть его становится настоящей враждебностью. Сегодня Монтекусома сказал мне, что намерен начать новую войну против Тлашкалы. Думаю, эта новость никого не удивит. Вот только он умолчал о том, это я услышал уже от других, что первоначально собирался отправить на эту войну армию, состоящую в основном из Аколхуа во главе с самим Несаульпилли. Слышал я также, что Несаульпилли самым решительным образом отклонил подобную честь, чему я, признаться, очень рад. В конце концов, он уже не молод, да и Монтекусома, похоже, хотел сделать то же самое, что проделал в свое время Ауицотль. Добиться того, чтобы Аколхуа понесли тяжкие потери. Полагаю, больше всего его обрадовало бы, если бы сам Несаульпилли пал в бою. А может быть, Микстли, предположил Коцатль. Монтекусома хотел сделать это по той же самой причине, что и когда-то Ауицотль. Я отхлебнул глоток Окли и уточнил. «Ты имеешь в виду ту старую историю с жадеитовой куколкой?» Коцатль кивнул. «Да, Ведь юная жена Несса Уальпилли, имя которой больше не упоминается, доводилась Матакусоми двоюродной сестрой. Может быть, была для него не просто кузиной. Что бы за этим ни крылось. Но именно после того, как ее казнили, Матакусома надел черные жреческие одежды и принес обет безбрачия.